На столе Форреста зазвонил телефон. Он снял трубку, выслушал, поднял брови, промычал что-то и положил трубку. «Кажется, они уже заволновались», — сказал он с явным удовлетворением. «Маурер удрал. Его яхта уже 2 часа назад ушла в море. Предполагается, что он ушел на рыбалку неизвестно куда». «Пока он недосягаем», — сказал Конрад. «Но если мы получим нужные улики, мы задаем ее довольно быстро. Похоже, мы наконец-то на правильном пути, не так ли, сэр?» «Если только эта девушка видела его. Скоро мы это узнаем». Конрад с трудом сдерживал нетерпение. «Вы хотите поговорить с ней сами?» Форрест покачал головой. «Займись этим сам, Пол. Ты мягче в обращении с людьми. Я не знаю почему, но мне кажется, что когда я разговариваю с ними, они до того пугаются, что у них сваливаются штаны». «Только если у них совесть нечиста». Конрад поднялся. «Я приготовлю для вас письменный отчет во второй половине дня. А сейчас схожу наверх и посмотрю, что там. Дайте мне знать, как только поймают Вайнера». «Слушаю, сэр». Конрад поднялся в лифте на 10-й этаж. Джеррис и Норсон на стульях сидели с обоих сторон двери в дальнем конце коридора. Оба были вооружены автоматами. Конрад ничего не оставлял на обувь. Фрэнси действительно могла быть важным свидетелем. И шайка Маурера не остановится ни перед чем, чтобы заставить ее замолчать. «Новости есть?» – спросил он Джерриса. «Док только что ушел, сэр. Все спокойно». Конрад постучал в дверь. Открыл ему Мэдж. «Я как раз собиралась уже звать вас. Док сказал, что сможете с ней поговорить. Как она?» «Немного раздражительно, хотя меня это не удивляет. Ей очень досталось». «Да». «Она в дальней комнате», – продолжала Мэдж. «Я вам нужна?» «Сейчас нет. Если она начнет давать показания, я тебя позову». Пока они разговаривали, из внутренней комнаты вышла сиделка и кивнула им. «Не заставляйте ее говорить слишком много. Ей необходимо поспать. Я не буду задерживать ее», — ответил Конрад и почувствовал, как неровно забилось его сердце. Он прошел во внутреннюю комнату. Фрэнсис лежала на кушетке, накинув на себя плед. Она была очень бледна. Ее большие черные глаза с беспокойством взглянули на него. Когда он увидел ее, то почувствовал, как у него сжалось сердце. Ее лицо на фотографии обворожило его, и он в смятении подумал, что мог бы влюбиться в нее. Это было, конечно, фантастично, так как он даже не разговаривал с ней. Но это чувство и сейчас было в нем. Какое-то время он снова стоял молча, не способный собраться с мыслями и что-нибудь сказать. Она лежала неподвижно и смотрела на него. Конраду с трудом удалось взять себя в руки. «Надеюсь, мисс Филдинг сказала вам, что я хочу поговорить с вами?» — спросил он хрипло. «Я Пол Конрад, специальный следователь окружной прокуратуры. Как вы себя чувствуете, мисс Кольман?» «Хорошо, спасибо», – тихо ответила она. «Я хочу домой». «Мы все это уладим чуть попозже», – сказал он успокаивающе. «Только прежде я хочу задать вам несколько вопросов». Он пододвинул стул и сел около нее. «Я не собираюсь задерживать вас надолго, потому что сиделка сказала, что вам нужно немного поспать». «Я не хочу спать, я только хочу домой». «Есть ли у вас родственники, мисс Кольман? Может быть, вы хотите, чтобы я дал им знать, где вы находитесь?» Выражение испуга мелькнуло у нее в глазах, и она поспешила отвела взгляд. «У меня нет родственников». «Совсем никого?» «Никого». Он вдруг понял, что этот вопрос может быть не таким простым, как он себе его представлял. «Мисс Кольман, я думаю, вы заходили к мисс Арно 9 числа около 7 вечера». Взгляд ее темных глаз беспокойно скользнул по его лицу и ушел в сторону. «Да, заходила». «Вы видели мисс Арно?» «Да». Конрад почувствовал, что ладони у него взмокли, а сердце забилось изо всех сил. «Могу я вас спросить, зачем вы хотели ее видеть?» «Я предпочла бы не отвечать на этот вопрос». Ее лицо слегка порозовело, а взгляд беспокойно заметался по комнате, будто она искала выход. «Ну что же, я не буду настаивать, вы действительно ее видели?» «Да». «Как долго вы пробыли у нее?» «О, около 5 минут, не больше». «Вы знаете, почему я задаю эти вопросы?» — мягко спросил Конрад, не спуская глаз с ее лица. «Я думаю, из-за смерти мисс Арно». «Правильно, в связи с ее убийством». Он увидел, как она вздрогнула и прикусила губу. «Что вы делали, расставшись с мисс Арно?» «Я ушла от нее». «Ушли по дороге?» «Да». Конрад вынул носовой платок и вытер руки. Следующий ответ решит судьбу Маурера. «Пока вы были возле дома или в доме, видели ли вы кого-нибудь, кроме привратника и мисс Арно?» «Не думаю». Она смотрела на плед. Конрад смотрел на нее и чувствовал нарастающее разочарование. «А вы уверены?» «Да». «Почему она не смотрит на меня?» – подумал он. «Неужели она лжет?» «Мисс Кольман, это очень важно. Я хочу, чтобы вы хорошо подумали, прежде чем ответить на следующий вопрос. Вы знаете, что мисс Арно была убита. Она была убита 9 числа, чуть позже 7 вечера, как раз в то время, когда вы были там. Мы думаем, что вы могли видеть убийцу. Вы абсолютно уверены, что никого не видели и ничего, кроме привратника мисс Арно?» Длинная пауза. Он заметил, что она вся дрожит под пледом, и ее руки сжались в кулачки. «Да», — наконец сказала она. «Это значит, что вы никого не видели?» «Я никого не видела». Конор смотрел вниз на свои руки и думал. Если бы она посмотрела ему в лицо, когда сказала, что никого не видела, он тотчас же поверил бы ей. Но то, что она не хотела встречаться с ним взглядом, заставляло его сомневаться в том, что она говорит правду. Он изучающе смотрел на нее. Она продолжала смотреть на плед. Ее руки все еще были сжаты в кулачки. «Вы приезжали к мисс Арнову на машине?» – спросил он спокойно. Она испуганно подняла глаза, ожидая подвоха. «Я пришла пешком». «Довольно далеко. Там, пожалуй, мили 3 от бульвара». Она вспыхнула. «Я люблю ходить пешком». «Видели ли вы кого-нибудь, когда возвращались из тупика? Кого-нибудь в машине?» «Нет». «И все же, именно эта дорога должна быть приехать убийца», – терпеливо объяснил он. «Другой дороги до тупика нет. Странно. Вы находились там в то время, когда было совершено убийство, и все же никого не видели». Она ничего не сказала, но побледнела еще больше и с нетерпением посмотрела на дверь, как будто надеялась, что кто-нибудь войдет, чтобы прервать допрос. Несмотря на растущее убеждение, что она не говорит правды, Конрад чувствовал к ней жалость и с трудом заставил себя продолжить допрос. «Когда вы разговаривали с мисс Арно, дала ли она вам повод подумать, что на кого-нибудь ждет?» – спросил он. Он увидел, как напряженное девушке возросло, и дрожь стала сильнее. «Я ничего не знаю об этом», – сказала она сдавленно. «Пожалуйста, прекратите задавать мне вопросы. Я плохо себя чувствую. Я хочу домой». «Хорошо, мисс Кольман», – сказал Конрад и улыбнулся. «Извините за беспокойство. Вам следует немедленно поспать. Поговорим об этом завтра». «Но я не хочу об этом говорить», – закричала она. «Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я не хочу спать. Я хочу домой. Боюсь, что вам все же придется остаться здесь до завтра», – сказал Конрад как можно мягче. «Один из бандитов, которые пытались вас убить, все еще на свободе. Мы не можем отпустить вас, пока он не будет пойман». «Но он не тронет меня», – выпалила она, поднимаясь. «Он сказал, что не тронет меня, и я ему верю. Это не оправдание, чтобы держать меня здесь. Я не собираюсь здесь оставаться. Вы не можете меня здесь держать». Ее голос поднялся до истерического визга. Конор поднялся, слегка встревоженный диким, загнанным выражением ее глаз. Дверь открылась, и быстро вошла сиделка. «Может, вы лучше оставите ее со мной?» – сказала она, пересекая комнату. Фрэнсис скинула плед, попыталась встать на ноги. «Я не останусь здесь. Вы не можете заставить меня остаться!» – дико закричала она и сделала несколько шагов по направлению к двери. Конрад увидел, что в ее лице вдруг не осталось ни кровинки. Глаза закатились. Он бросился вперед и поймал ее в тот момент, когда она в обмороке падала на пол. Салон Сэма на набережной был старомодной забегаловкой, которую часто посещали докеры, моряки и проститутки. В длинном, с низенькими потолками помещении были укромные комнатки, где клиенты Сэма могли разговаривать и пить без опасения, что их увидят или потревожат. Другая сторона помещения была отведена под длинную S-образную стойку, которая сверкала зеркалами и рекламой. Пит Вайнер сидел в последней комнатке в дальнем конце помещения, откуда мог наблюдать за вращающейся дверью. Бутылка виски и рюмка стояли перед ним. Пепельница была доверху наполнена окурками, указывая на время, которое он провел здесь. Он испытывал холод, страх и тошноту. Он уже сожалел о том, что сделал. В компании с Фрэнсисом он был достаточно храбрым, но теперь он был наедине сам с собой, и холод ужаса медленно подкрадывался к нему. Он знал, что указания относительно его уже есть, и улицы смертельно опасны. Но что делать? Денег было мало. Он подумал о $500, которые остались в его комнате. Но он не осмелится туда вернуться. Это первое место, куда они пойдут. Один из них будет его там поджидать. Он вытащил из кармана брюк несколько скомканных бумажек и сосчитал их. Набралось $15, несколько центов. Машины нет. За вокзалом будут наблюдать. Если бы он знал какое-нибудь место, где можно было бы отсидеться несколько дней. Но без денег он был беспомощен. Он отвлекся от своих бед и подумал о Фрэнсис. Он бросился за ней, когда она убежала, но быстро заблудился в лабиринте и, естественно, упустил ее. Он побежал совсем уж безрассудно и вдруг оказался у выхода. Он не собирался срываться. Он хотел убить Моу, но вместо этого оказался вдруг в большой толпе, которая мгновенно образовалась вокруг него и наблюдала, как прибывшие полицейские забираются на стены лабиринта и с пистолетами в руках бегут по стенам. Стоя в толпе, Пит услышал выстрелы и был уверен, что Моу убил Фрэнсис. Но потом он увидел, как прибыла скорая помощь, на носилках вынесли мертвому Моу и погрузили в машину. После того, как он увидел, что Фрэнсис провели к полицейскому автомобилю, он подумал о своей безопасности. Из парка он выбрался с наиболее возможной быстротой, так как знал, что шайка начнет действовать сразу и укрылся в салоне Сэма. Жить ему осталось от силы несколько часов. Как только высунется на улицу, его прикончат. Технику этого дела он знал достаточно хорошо. Бронированный автомобиль пройдет мимо него, и он упадет под градом пуль. Он закурил, выпил немного виски и вытер потное лицо тыльной стороной ладони. Он не мог оставаться здесь целый день. Если бы еще найти какое-нибудь место, где можно было бы укрыться до темноты, возможно, под покровом ночи ему удастся выскользнуть из города. Но днем с таким родимым пятном он далеко не уйдет. Не пройдет несколько минут, как его накроют. Вдруг на стол упала тень, и он почувствовал, как сердце заколотилось. Правая рука, как парализованная, лежала на столе, хотя разум приказывал схватиться за пистолет. Он поднял глаза. Девушка с высоко взбитыми волосами, соломенного цвета в красном свитере и белой юбке, улыбалась ему. «Хеллоу, светловолосый», — сказала она, наклоняясь вперед и положив руки на стол. Тяжелые груди плотно обтягивала тонкая ткань свитера. «Составить компанию?» Он смотрел на нее, стараясь отправиться от шока. Что ей нужно? Он даже не заметил, как она подошла. А если бы это был Дач или еще кто-нибудь из гангстеров, он был бы уже мертв, даже не использовал шанс смыться. «У меня есть тут уютное местечко за углом», — продолжала она. «Мы сможем развлечься». Она снова улыбнулась, показав маленькие белые зубки, но он увидел, что ее глаза твердо и расчетливо смотрят на него. Пит сразу же оценил преимущество ее положения, предложения. Оказавшись у нее, он сможет под угрозой пистолета остаться до темноты. Но как выбраться отсюда? Что означает «за углом»? Это может быть несколько ярдов, а может несколько сот ярдов. Эти девушки готовы говорить что угодно, лишь бы с ними пошли. «Где твое местечко?» – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Через дорогу, дорогой», – ответила она. «Как раз на углу. Идешь?» «Ладно», – сказал он, вставая. Потом подошел к стойке и заплатил за виски. Бармен посмотрел на него должным, пристальным взглядом. Пит быстро пошел с девушкой по длинному залу. Она цеплялась за его руку. «Ты, кажется, нервничаешь, милый?» – спросила она. «Я что, у тебя первая?» Пит ничего не ответил, но когда они вышли на жаркое солнце, он внезапно почувствовал себя голым и ужасно уязвимым на этой солнечной шумной набережной. «Куда идти?» – спросил он, беспокойно разыскивая в толпе знакомые лица. «Сюда!» – сказала девушка. Она шла рядом мелкими семенящими шажками, неуверенно покачиваясь на высоких каблуках. «Тебе понравится. У меня есть музыка. Если заплатишь, я потанцую для тебя. Большинство моих друзей любят смотреть, как я танцую». Она повела его с набережной в темную узкую улочку с мрачно выглядевшими домами. Он следовал за ней, время от времени оглядываясь через плечо, готовый бежать при малейшем подозрительном движении. «Вот мы и пришли», — сказала она, останавливаясь у дома на углу улицы. «Я же тебе говорил, что это недалеко». Она поднялась по ступенькам, открыла сумочку, вытащила ключ. Вслед за ней он вошел в тускло освещенный неряшливый холл, закрыв за собой входную дверь. Он с облегчением вздохнул. Обошлось. Теперь он был до темноты, по крайней мере, в безопасности. Относительно девушки у него не было никаких сомнений. Она не пикнет, когда он покажет ей пистолет. Она начала подниматься по лестнице, он следовал сразу же за ней. Когда она поднялась на площадку второго этажа, она остановилась у двери напротив лестничного марша. «Здесь», — сказала она и повернула дверную ручку. «О, черт возьми! Эта девушка-прислуга снова ушла и закрыла мою дверь. Подожди здесь, милый, пока я сбегаю вниз и возьму запасной ключ. Я держу ее в почтовом ящике». Она похлопала его по руке, ослепительной и заученной улыбкой, и улыбнулась, и пошла вниз по лестнице. Пит вынул носовой платок и вытер лицо и шею. Потом он достал сигарету, закурил и выбросил спичку. Он подошел к перилам посмотреть вниз в холл, двумя этажами ниже. Девушка как раз спустилась в холл. Она помедлила и посмотрела вверх. Ее глаза встретились, и Пит почувствовал страх, когда увидел ее испуганный взгляд. Инстинктивно он почувствовал, что попал в ловушку. Каким же он оказался дураком, поверив ей? Гангстеры не захотели идти в бар Сэма и убивать его в присутствии свидетелей. Они хотели прихватить его где-нибудь одного и с ее помощью прихватили. Его рука взметнулась к внутреннему карману пиджака, когда он услышал, как щелкнул замок позади него. Он мгновенно повернулся и увидел, как дверь в квартиру девушки медленно открывается. Он, не колеблясь, поднял пистолет и выстрелил, целясь правее, немного выше дверной ручки. Пуля пробила дверь, расшвыривая щепки, и Пит услышал приглушенный стон, затем звук падения чего-то тяжелого. Он повернулся через несколько ступеней и бросился вниз по лестнице. Не разбирая дороги, он пробежал короткий коридор, который вел к ступенькам, ведущим к холлу. Два прыжка он преодолел эти ступеньки с шумом, от которого, казалось, сколыхнулся весь дом, вывалился в холл. Девушка с ужасом глядела на него, прижавшись к стене. Ее руки были на груди, накрашенный рот раскрыт в беззвучном крике. Он подскочил к входной двери и остановился, разглядывая через стекло двух человек, поднимающихся к двери. Он узнал их. Это был Гетц и Конфорти, два наиболее квалифицированных убийцы из шайки Маурера. Он отпрянул назад, сердце его сжалось. Затем он повернулся и отбежал в коридор, который вел вправо от холла. Девушка хотела скрыться на лестнице, но он схватил ее, повернул к себе спиной и, обхватив левой рукой так, чтобы она прикрывала его, начал пятиться вглубь коридора. «Только пикни или попытайся вырваться, я убью тебя», – прошептал он. «Есть черный ход? Пусти меня», – прохрипела она, задыхаясь и впиваясь ногтями в его руку. Он ударил ее пистолетом по плечу, заставив взвизгнуть. «Здесь есть еще выход?» «Да». В этот момент входная дверь распахнулась. Гетт влетел в холл. Пит поспешно выстрелил. Девушка завопила, так как ее обожгло огнем выстрела. Гетт упал на одно колено. Его темное злобное лицо было сморщено. «Не стреляй!» – закричала девушка, в отчаянии протягивая руку Гетцу, поднимающему пистолет. Пит продолжал пятиться, таща ее за собой. Он видел, что Гетт пытается поймать его на прицел. Но он держал голову пригнутой, в то же время приподнимая девушку, так, чтобы она полностью закрывала его. Она дико сопротивлялась, туфли у нее слетели, а юбка задралась так, что полностью обнажила бедра. Вдруг он почувствовал, что его спина уперлась в дверь. Он снова выстрелил в Гетца, и на этот раз чуть не попал, у того слетела шляпа. Гетц нажал на гашетку, и тяжелый пистолет выстрелил два раза. Пули попали в корчащееся тело девушки. Пик мог почувствовать их удары. Девушка дернулась так сильно, что почти вырвалась из его захвата, потом обмякла. От внезапной тяжести мертвого тела Пит едва не потерял равновесие. Он пошарил позади себя, нашел ручку, повернул ее, открыл дверь. В этот момент в холл ворвался Конфорти. Так как он поднял пистолет, Пит выстрелил в него, не ожидая результата своего выстрела. Он отбросил от себя тело девушки и прыгнул через открытую дверь, захлопнул ее за собой. Потом перевалился через деревянный забор, спрыгнул, запыхавшись, в узкую извилистую аллею. Он помчался по аллее, слыша за собой топот бегущих. Так пробежал он несколько сот ярдов, стараясь держаться ближе к забору. Впереди показалась главная улица с толпами народа и интенсивным движением транспорта. Он изо всех сил прибавил скорость и добежал до нее как раз в тот момент, когда Гетц показался из-за последнего поворота на аллее. Гетц наполовину поднял пистолет, увидев Пита, но сразу опустил, так как тот завернул за угол. Пит прорывался через толпу, запрудившую улицу, расталкивая при этом людей. Пистолет он спрятал в карман, но люди, глядевшие на его мокрое испуганное лицо, чувствовали что-то неладное. Наконец он пробежал к тротуару. В любую секунду его может настичь автомобиль, и его прикончит. Он остановился у края дороги, восстанавливая дыхание и поглядывая по сторонам. Заметив такси, Пит неистово замахал руками. Такси свернуло к обочине и затормозило перед ним. «В парк», задыхаясь, сказал Пит, рванул дверцу машины и сел в нее. Но в это время чьи-то руки схватили его сзади. Скрипнув от испуга, он оглянулся. Двое здоровенных полицейских держали его. «Полегче», — сказал один из них. «Ты-то нам и нужен. Забери у него пушку, Джек». Другой коп, быстро обыскав Пита, забрал пистолет и сунул его к себе в карман. «Управление, приятель», — сказал первый коп. Неожиданно краем глаза Пит увидел большой черный автомобиль, который устремился к ним. «Берегитесь», — завопил он. И, вырвавшись из рук полицейских, которые держали его, бросился вниз лицом, на пол машины, как раз в тот момент, когда черный автомобиль проносился мимо. Сквозь шум уличного движения донесся стук пулемета. Такси затряслось под ударами пуль. Пулеметная очередь прошлась по лицу одного полицейского. Его голова и лицо превратилось в месиво из крови и костей. Другой полицейский бросился сверху на Пита. Водителю такси достался конец очереди. Ударами попавших В него пуль он был выброшен из машины на тротуар. Уличная толпа с воплями разбежалась во все стороны. Несколько человек остались неподвижно лежать на тротуаре. Черный автомобиль пронесся дальше по улице и скрылся за углом. Здоровенный полицейский, который лежал на пите, неуверенно поднялся на ноги. «Ублюдки!» – сказал он сквозь стиснутые зубы. «Проклятые ублюдки!» – он вытащил Пита из машины. «Ну ты!» – прокричал он, заставил его пробежать через весь тротуар на крыльцо большого магазина. Он втолкнул его между двумя большими зеркальными окнами и встал с пистолетом в руке перед ним. «Веди меня внутрь!» – закричал Пит испуган. «Черт, этот дурак! Ты думаешь, что стекло остановит пули?» «Заткнись!» – прорычал коп. «Никаких пуль не будет!» Пока он это говорил, черный автомобиль проявился снова. Люди на улице, увидев его приближение, бросились в магазины, ища укрытия. Машины, чтобы избежать столкновения с черным автомобилем, мчавшимся посередине улицы, сворачивали на обочину. Один даже въехал в стеклянную витрину. «Берегись!» – завопил Пит и толкнул копа изо всех сил, чтобы освободить себе место, иметь возможность броситься на землю. Но полицейский, такой же храбрый и глупый, как носорог, начал стрелять по автомобилю, когда тот просился мимо. Ответная очередь из замаскированного пулемета была уничтожающей. Полицейского ударил град пуль, и его отбросил назад на Пита. Автомобиль стормозил, остановился. Из него выскочили Гесс и Конфорти. Лица у них были мокрые, рты широко открытые, в беззвучном крике. Им было приказано любой ценой прикончить Пита, и они выполняли приказ. Где-то в подъезде магазина, под мертвым копом и кучей битого стекла, был Пит, и они знали это. Конфорти держал пистолет. В руке Гетца было по пистолету. Прямо сходу Конфорти стал поливать крыльцо пулями. Пит видел, как пули выбивали дорожку смерти на тротуаре по направлению к нему. Кусочки цемента летели в разные стороны. Пит надвинул на себя мертвого полицейского, ухватился за его ремень, чувствуя, как кровь течет по его лицу, и закрыл глаза. Он почувствовал, как мертвое тело задергалось и затряслось, когда в него ударили пули. Затем новый звук заставил его сердце забиться снова. Звук полицейских сирен и сухие щелчки полицейских автоматов. Когда три полицейских автомобиля приблизились к магазину, визжа тормозами, Гетц поднял свои пистолеты, но первый автомобиль, прибавив газа, ударил его капотом и швырнул высоко в воздух. Гетц упал на тротуар. Конфорти, не оглядываясь, взбежал на крыльцо. Пит, спрятавшись за мертвым копом, заметил только мелькание его ног. Ему хотелось сжаться в землю, и он изо всех сил цепился в ремень мертвого копа. Конфорти заметил его и оскалился в торжествующей улыбке. Он оттащил копа вместе с Питом, все еще цепляющимся за ремень. «Убирайся!» – вопил Пит, пытаясь спрятаться за копа. «Не надо!» – Конфорти поднял автомат. Пит смотрел, как палец Конфорти нажимает на спусковой крючок. Вдруг за спиной Комфорти прозвучал пистолетный выстрел. Пит увидел, как толстое, крысоподобное лицо Комфорти искривилось, глаза стали безжизненными. Автомат дернулся в сжатые его мертвой руки и начал стрелять, так как палец мертвеца автоматически нажал на спуск. Потом Комфорти уронил автомат, сделал шаг вперед и упал лицом вниз. Мгновение позже Пит был окружен угрюмыми полицейскими. Глава 6. Толстый сержант взгромоздил свою тушу на заскрипевший стул и кивнул своей круглой головой. «Лейтенант допрашивает его сейчас», — сказал он. «Он вас ожидает?» «Да», — сказал Конор. «Он ожидает меня. Что он сделает?» «Обрабатывает Вайнера?» На лице сержанта появилось неясное выражение. «Ну, он должен точно его причесать», — ответил он. «Из-за него убиты трое наших парней». Конор повернулся, в три шага пересек комнату. Быстро прошел по коридору к двери, в другом конце его. Он повернул ручку и распахнул дверь. Пит сидел в центре ярко освещенного круга света. Небольшая комната была наполнена табачным дымом, запахом пота и грязи. Она была так, как почти толстокожими, краснолицыми детективами. Барден стоял перед Питом, и в тот момент, когда вошел Конрад, отпустил ему затрещину. Голова Пита дернулась назад, затем вернулась на место. Из разбитой губы по подбородку потекла кровь. Темные глаза Пита, суженные и полные ненависти, смотрели на Бардена. «Значит, ты никогда не слышал о Маурере?» — глумился он. — Значит, ты не читаешь газет? — Только спортивную хронику, — сквозь зубы ответил Пит. Барден снова отвел руку, но Конрад успел перехватить ее. — Успокойся, Сэм, — сказал он спокойно. Барден повернулся. Он холодно и тупо смотрел на Конрада. — Да, конечно, — горько сказал он. — Успокойся, не думая о парнях, которых убили. Не вспоминая об их вдовах и детях. — Успокойся. Что ты считаешь, я должен сделать? А мне ты рассоровать этого красавчика? Конрад опустил руку Бардена. «Прошу прощения, что прервал эту беседу, но мне нужен этот парень». Он вытащил лист бумаги и положил его на стол. «Это тебе, Сэм. Не хочешь ли подписать?» От прилившей крови лицо Барна стало багровым. Он взял бумагу, взглянул на нее и положил обратно на стол. «Что ты собираешься с ним делать?» – спросил он скрипящим голосом. «Положишь его в постель с радио и будешь 4 раза в день вкусно кормить?» Конрад твердо посмотрел на него, но ничего не сказал. Барден фыркнул, обошел вокруг стола, взял журнал записи, размашисто сделал запись, промокнул чернила и протянул журнал Конраду. «Ладно, забирай, как крысенка». «Он не говорит, он ничего не знает, он никогда не слышал о Марре, он на милю не подходил к парку. Если ты думаешь, что вытянешь из него что-нибудь без питья, то ошибаешься». «Мне нужен еще фургон и эскорт», — сказал Конрад. «Устрой мне это, пожалуйста, Сэм». Барден поднялся и кивнул одному из детективов. Тот сразу вышел. Затем Барден подошел к Питу и сурово посмотрел на него. «Ты еще вернешься сюда, Вайнер. Не воображай, что все будет легко и приятно. Раз тобой интересуется окружной прокурор, ты вернешься, мы с тобой поговорим. Для тебя он замахнулся и нанес такой удар Питу правой, что тот опрокинулся вместе со стулом». Пит растянулся на полу с ошеломленным видом, держась рукой за пылающую правую щеку. Конрад отвернулся. Он не одобрял подобных методов, но не мог порицать Бардена. Потерять 3 хороших полицейских, спасая жизнь никчемному молодому гангстеру, было горько. Пит с трудом поднялся на ноги и прислонился к стене. Никто ничего не говорил. Никто не двигался. Прошло несколько минут, открылась дверь, и вернулся детектив. «Все в порядке, у бокового входа, сэр». «Забирай его», — с отвращением сказал Барден. «И не забудь вернуть его, он нам нужен». «Верну», — пообещал Конрад, взглянул на Пита. «Пошли, Вайнер». Пит пересек комнату. Ему пришлось обходиться детективов, ни один из которых не сделал попытки отодвинуться. Они ненавидяще смотрели на него. Тяжелый фургон с остальными стенками стоял у бокового входа в большом закрытом дворе. Вокруг стояли полицейские с пистолетами наготове. 6 копов с жесткими внимательными лицами сидели на мотоциклах с запущенными двигателями. Пит забрался в фургон. Конрад залез вслед за ним. Стальная дверь захлопнулась, и Конрад закрепил ее 2 массивными болтами. «Садись», — сказал он грубо. Пит сел. Он услышал, как взревели моторы. Затем фургон двинулся в путь к городскому управлению. Конрад достал пачку сигарет, вытащил 2, прикурил 1 для Пита, затем прикурил сам. «Что ты собираешься делать, Вайнер, когда за тебя несут залог?» – спокойно спросил он. Пит быстро взглянул на него. «Вы обвиняете меня в убийстве, не так ли? В этом случае не пустят под залог». Конор задумчиво посмотрел на него. «Может быть, я не буду обвинять тебя в убийстве, только в связи с известными преступниками. Тогда ты можешь быть выпущен под залог через 2 часа». Он увидел, как Пит побледнел. «Я не хочу выходить под залог». «Почему?» Пит ничего не сказал. Он смотрел на наручники, чувствуя, как лицо его покрывается потом. «Уж не боишься ли ты оказаться выпущенным под залог?» «Я этого не говорю», — сказал Пит. «Ты передумаешь, подумай. Если ты окажешься на свободе, я не дам ни цента за твою жизнь. Я не смогу защищать тебя, если ты не заговоришь». «Я ничего ни о чем не знаю», — мрачно заявил Пит, повернулся к Конраду спиной. «Ты дурак», — сказал Конрад. «Девушка опознает тебя. Думаешь, сможешь опровергать ее показания? Тебе послали убить ее, не так ли? Ты действовал по приказу Маурера». Пит молчал. «Рано или поздно, но ты заговоришь», — спокойно заметил Конрад. «Ты не сможешь провести остаток своих дней, подвешенных в пространстве. Ты должен сам к этому прийти. Либо ты будешь говорить, и мы защитим тебя. Либо ты будешь держать рот закрытым, и мы освободим тебя. Ничего другого для тебя нет». Пит продолжал молчать. «Ты нас не интересуешь», — продолжал Конрад. «Нам нужен Маура. Помоги нам, и мы позаботимся о тебе». Пит повернулся. «Позаботитесь? Смех. Вы думаете, что сможете защитить меня? Пока я молчу, у меня есть шанс, пусть мизерный, но шанс есть. Если же я заговорю, мертв. Ни вы, ни ваша проклятая полиция не смогут спасти меня». «Не будь дураком», — взорвался Конрад. «Конечно, мы защитим тебя. Я это гарантирую». Пит посмотрел на Конрада, потом наклонился и сплюнул на пол. Когда Конрад вошел в кабинет, Ван Рош ожидал его. «Привезли его?» – спросил он. «Да», – ответил Конрад. Он прошел к своему столу и сел. «Он на 10-м этаже с парой охранников. Что ты так волнуешься?» Эйб Галович разговаривает с окружным прокурором. Он принес прошение об освобождении мисс Кольман. Конрад напрягся. «Ты шутишь?» Ван Рош покачал головой. «Он пришел 10 минут назад. Окружной прокурор задержал его до твоего возвращения. Он требует встречи с мисс Кольман». Конрад вскочил. «Я пойду к прокурору». Он пошел по коридору к кабинету окружного прокурора. Стучал, открыл дверь. Форрест сидел за столом и мял промокашку. Увидев входящего Конрада, Он поднял плечи и показал рукой на головища, который сидел у стола с вежливым лицом. «Я только что говорил окружному прокурору, что хочу увидеть мисс Кольман», — сказал головища, как только Конрад прикрыл дверь и подошел к столу. «На каком основании? Она незаконно задерживается здесь, а я являюсь ее законным представителем. Это основание». «Ну и ну, вот это новость», — сказал Конрад. «Она-то знает об этом? У вас что, нет ничего серьезного, чем заботиться о неизвестной статистике?» «В качестве законного представителя Norman Union я беру под защиту всех своих членов. А мисс Кольман является членом этого союза». «Ладно, я должен подумать», — сказал Конрад и взглянул на Фореста. «Но он не хочет увидеться с ней сейчас же», — сказал прокурор. «И никто не имеет права мне препятствовать», — резко сказал Голович. «Я не должен быть об этом говорить». Он поднялся и наклонился вперед, хлопнув по бумаге, лежащей на столе перед Форестом. «Вы удовлетворены этим?» «Да», — ответил Форест, пожимая плеча. Он посмотрел на Конрада. «Лучше позови мисс Кольман, раз он хочет ее видеть. Мы подождем». Конрад кивнул и вышел из кабинета. Он был уверен, что Фрэнсис захочет встретиться с Головичом, и некоторое время стоял, раздумывая. Он мог бы предупредить ее, но расположена ли она прислушиваться к ее предупреждениям? Понимает ли она, в какой опасности подвергается? Если Голович уведет ее из этого кабинета окружного прокурора, она исчезнет. В этом он был уверен. Он вернулся в свой кабинет. «Дай мне 6 фотографий любых наших клиентов», — сказал он Ван Роше, — «и добавь к ним фото Маурера». Ван Роше подошел к досье, через минуту подал Конраду 6 фотографий. «Я хочу, чтобы ты пошел со мной», — сказал он. «Когда я подам тебе знак, приведешь в ее комнату Пита Вайнера. Окей?» Ван Роше удивился. «Что за идея? Посмотрим. У нас мало времени. Пошли». На лифте они поднялись на 10-й этаж. «Сидя с Вайнером, пока я не пришлю за вами», — сказал Конрад и быстро пошел по коридору в двери в комнату Фрэнсис. Джеррис и Норсон, все еще сидевшие у двери, кивнули ему, когда он постучал в дверь. Дверь открыла Мэдж. Она была разрешена. «Как она?» — спросил Конрад, смотрясь, говоря тихо. «Неважно». Конрад кивнул и прошел по внутреннему коридору в комнату. Он сразу почувствовал, увидев Фрэнсис, что она с трудом сдерживает возбуждение. Несмотря на то, что прошло уже несколько часов, она смотрела в окно. Сиделка, увидев Конрада, встала и бесшумно вышла. «Надеюсь, вы чувствуете себя лучше, мисс Кольман?» – спросила Конор. Она быстро обернулась, в глазах был гнев. Она прошла через комнату и встала перед ним. «Я хочу домой», – горячо сказала она. «Вы не имеете права держать меня здесь». «Я знаю», – я сказал Конор. Он подумал, какой живой она выглядит в гневе. Совсем не такой, как Дженни. Ничего злобного в ней не было. «Прошу прощения за это, мисс Кольман. Мы думаем, что вам пока безопаснее оставаться здесь». «Я сама знаю, что мне лучше. Вы думаете?» – улыбнулся он, надеясь успокоить ее улыбкой. Но она продолжала смотреть на него с напряженным и возмущенным лицом. «Сядьте, пожалуйста. Если после того, что я вам расскажу, вы все еще будете хотеть домой, тогда я вас отпущу. Я не могу насильно задерживать вас». Ее гнев стал стихать, но глаза все еще смотрели подозрительно. «Я не хочу ничего слушать. Я хочу уйти сейчас же. Я хочу, чтобы вы попытались стать разумными. Мы думаем только о вашей безопасности. Почему, как вы думаете, этот гангстер пытался убить вас? Думали вы об этом?» Он увидел, что подозрительность как будто исчезла из ее глаз. «Он должно быть сумасшедший. Вы действительно так думаете?» Конрад сел. «Присядьте на минутку, я вас долго не задержу». Поколебавшись, она села и положила руки на колени. «Вы все еще настаиваете, что ничего не видели, когда были у мисс Арно?» – спросил Конрад, доставая из кармана фотографии. Он увидел, что лицо ее напряглось. «Я уже сказал вам, что ничего не видел. И если вы собираетесь начинать все это снова, пожалуйста, потерпите. Взгляните на эти фотографии и скажите, знаком ли вам кто-нибудь». Он протянул ей фотографии, и она с неохотой взяла их. Она смотрела снимки, и когда дошла до Маурера, Конрад заметил, как она сжалась. Она бросила фотографии, будто они стали горячими, и вскочила на ноги. «Я не хочу иметь ничего общего со всем этим!» – закричала она, побледнев. «Я требую, чтобы меня отпустили домой!» Конрад наклонился и собрал фотографии. Он не хотел, чтобы она заметила его волнение. Теперь он был уверен, что она видела Маурера в тупике. Почему бы иначе она реагировала таким образом? Он протянул ей фото одного Маурера. «Вы знаете, кто это?» Она даже не взглянула на снимок. «Я не знаю никого из них. Вы когда-нибудь слышали о Джеке Маурере?» «Конечно, он ракетир», — сказала она, отвернувшись. «Он меня не интересует, так же, как и все остальные. «Я хочу рассказать вам о Мауре», — сказал Конор, глядя на фотографию. «Он оригинальный человек. И я бы сказал, что он сейчас наиболее могущественный человек в штате. Когда ему было 15 лет, он стал телохранителем у Джона Морити. Ему не было еще и 16, но он арестовывался уже трижды по подозрению в убийстве, но каждый раз не оказывалось живых свидетелей, которые могли бы дать против него показания. Когда Морити утратил власть, Маур перешел к Цетти. За 10 лет он совершил 30 убийств, в основном с грабежами. Когда и Цетти попал за решетки, Маур перешел к большому Джо Брентайну. Немного позднее он стал одним из главарей преступного синдиката. Вы слышали о синдикате? Эта организация распространила свое влияние на всю страну. Страна поделена на зоны, и Маур получил Калифорнию. Он босс рэкета, здесь вот уже 10 лет. И примечательно, что он сделал за это время. Он взял под контроль все основные группы. Каждый член этих союзов платит мзду, не получая ничего взамен. И все они так слепы и глупы, что не понимают этого. Он взял в свои руки также Shadow Business. Знаете, что это такое? Это самое выгодное занятие. За каждые $5, данные взаймы ростовщику возвращают 6 через неделю. Таким образом, дают 120% за 42 дня. Если должник не платит вовремя, двое людей Маурера приходят к нему и делают ему силамин. Если вы не знаете, что это такое, расскажу. Силамин – это избиение свинцовой трубкой, завернутой в газету. Если после этого должник не может заплатить, он получает пулю в голову. Конрад сделал паузу, чтобы взглянуть на Фрэнсис. Но она повернулась к нему спиной и смотрела в окно. Маурер взял в свои руки также телефонную связь, продолжал он, без которой ни один букмекер не может действовать. Из-за права пользования этой связью каждый букмекер должен вносить еженедельную плату. Он также контролирует в районе азартные игры. И только это приносит ему каждый месяц $50 000. Фрэнсис вдруг воскликнула. «Зачем вы рассказываете мне все это? Мне неинтересно, я не хочу больше ничего слушать». «С того времени, как Маурер правит здесь, произошло больше 300 убийств», – продолжил Конрад, будто не слышал ее. «Мы посадили только 10 человек». И в каждом случае было известно, что осужденный работал на Маурера. Сам Маурер лично убил 33 человека. Но это было до того, как он стал боссом. Теперь он только отдает приказы. У нас никогда не было возможности обвинить его в убийстве. Но 9 числа этого месяца он влип. Впервые за последние 15 лет он убил своими руками. Именно он убил Джун Арно, которая была его любовницей, и изменила ему. У нас все еще нет доказательств, что он убил ее. Но у нас есть очень сильные косвенные улики, что это сделал он. Нам нужно только свидетельство о его пребывании в том месте во время убийства, чтобы осудить его и очистить Калифорнию от наиболее опасного и крупного гангстера, не только этого, но и других веков. Конрад наклонился в ее сторону. «Я думаю, что вы видели его приезд или отъезд из тупика. И имея ваши показания, я смогу привлечь его к ответственности. Это ваша обязанность, мисс Кольман, дать показания. И я прошу вас сделать это». Фрэнсис отвернулась, лицо у нее стало белым, как свежевыпавший снег, а ее глаза казались дырами на белом фоне. «Я не видела его, я же говорила вам, и я не дам вам показаний». Конор посмотрел на нее и пожал плечами. «Это ваше последнее слово?» «Да, а теперь я хочу домой». «Ладно, не могу задерживать вас. Я рассказал вам, что представляет собой Маурер воочию. Он, как и я, думает, что судьба и судьба королевства, приносящего несколько миллиардов в год, вы думаете, он будет рисковать? Видели вы его или нет? Вы думаете, что такой человек позволит вам жить больше 5 минут, если сможет достать вас? Двое из его людей пытались устранить вас, но, к счастью, им это не удалось. Но если вы откажетесь от нашей защиты, вам в следующий раз это не удастся. Я не верю вам. Вы пытаетесь запугать меня. Я не видела ничего и не хочу домой». Конор с трудом сдерживался. «Мисс Кольман, я прошу вас подумать. Мы сможем защищать вас. Ничего опасного. Или вы выберете Маурера? Скажите, почему вы не хотите остаться здесь на несколько дней?» «Я не имею никакого намерения оставаться здесь, и мне не нужна ваша защита», — мило сказала она. «Я думаю, что вы рассказали мне все это потому, что вынудили меня дать показания. Но я не собираюсь этого делать». Конор подошел к двери. «Мэш, позвони, пожалуйста, окружному прокурору и спроси его, не может ли Голович подняться». Мэш с тревогой посмотрел на него. «Голович, вы не позволите». «Делайте то, что я вам сказал», — отрезал он. Потом повернулся к Фрэнсис. «Здесь внизу адвокат, интересующийся вами. Он написал прошение о вашем освобождении. Мы не можем задерживать вас, но если вы откажетесь идти с ним, он не может заставить вас, решать вам». Фрэнсис с вызовом посмотрела на него. «Я, конечно, уйду с ним». Конор подошел к ней. «Послушайте, вы, дурочка, Почему, как вы думаете, адвокат беспокоится о вас? Он адвокат Маурера. Вот почему. Откуда я знаю? Может быть, Ванти Бойт прислала его? Спросила она. Вы же знаете, сколько я... Чтобы я... Вы же хотите, чтобы я осталась здесь? Я не верю ничему, что вы здесь наговорили. Раздался стук в дверь, и в проем проснулась Мэтч. Мистер Голович. Следом за ней вошел Голович с мягкой улыбкой на темном лице. Мисс Коллиман? Фрэнсис повернулась к нему, глядя ему в лицо. Да. Я адвокат и представитель Норгин Юнион. Секретарь Союза позвонил мне и сказал, что вас держат здесь. Окружной прокурор объяснил мне, что у него нет причин больше вас задерживать. Вы желаете уйти со мной? В мгновение она колебалась. В Головиче было что-то, что действовало ей на нервы. «Я не хочу идти с вами, благодарю», — ответила она. «Я просто хочу пойти домой». Голович засмеялся. «Конечно. Я просто хотел сказать, что провожу вас до входа. Если вы свяжетесь с секретарем вашего союза и скажете ему, что я все устроил с вашим освобождением, я буду вам признателен». Конрад спокойно дошел до двери и кивнул Мэдж. «Скажи Ивану, чтобы он привел сюда Вайнера», — шепотом сказал он. Вернувшись назад, он услышал, как Фрэнсис спросила. «Я могу уйти сразу?» «Конечно», — ответил Голович. «Минуточку», — вмешался Конрад. «Пока вы здесь, мистер Голович, то вы, может быть, захотите поручиться еще за одного вашего клиента. Входи, Вайнер». Ван Рош распахнул двери и с такой силой толкнул Вайнера, что тот едва сохранил равновесие. Когда же он увидел Головича, то отпрянул назад, словно увидел змею. Голович был настолько занят составлением прошения об освобождении Фрэнсис, что не поинтересовался, что случилось с Питом. Сейгель уверил его, что с Питом будет покончено. Вот почему появление его здесь было для него неожиданным. Жирное лицо Головича стало синевато-багровым. Он сделал шаг навстречу Пита, прохрипев сквозь зубы ругательства. «Оставь меня!» – закричал Пит, отступая. Слишком поздно Голович понял, что выдал себя. Он с трудом изобразил на лице улыбку, заметив выражение ужаса на лице Фрэнсис. «Не хотите ли забрать с собой и Вайнера вместе с мисс Кольман?» – спокойно спросил Конрад. «Я сомневаюсь, что он пойдет, но, по крайней мере, вы можете спросить». Со сверкающими от бешенства глазами адвокат повернулся к Фрэнсис. «Пошли, мисс Кольман, я посажу вас в автомобиль». «Не ходи с ним», – закричал Пит. «Он из организации, останься, здесь ты в безопасности, не ходи с ним». Голович мягко взял ее под руку. «Я не знаю, кто этот парень, но похоже, что он сумасшедший», – сказал он. «Пойдемте, мисс Кольман». Фрэнсис задрожала и отпрянула. «Нет, я останусь здесь, я не хочу идти с вами, я не пойду с вами». «Боюсь, что вы глупенькая молодая женщина, мисс Кольман», – сказал Голович. Открытая угроза в его темные глаза Фрэнсис похолодела. «Так вы поете со мной или нет?» «О, скажите ему, чтобы он ушел!» – закричала она и села на кушетку, спрятав лицо в ладонях. «Пожалуйста, скажите ему, чтобы он ушел!» Голович посмотрел на Пита и поспешно вышел из комнаты. Никто не пошевелился, пока он проходил через первую комнату. Они наблюдали, как он открыл дверь, шагнул в коридор и закрыл за собой дверь. Он оставил за собой угрожающую напряженную атмосферу. Дженни! Конрад стоял в маленькой холле и ждал ответа. В нижних этажах ее не было. И он подумал, что, возможно, она вышла. 2-3 раза она возвращалась домой позже него. За последние 3 дня их отношения ухудшились. Она не разговаривала с ним, когда приходила, а он не спрашивал, где она была. «Это ты?» – спросила она сверху. Конрад, немного удивившись, что она дома, поднялся по лестнице и открыл дверь в спальню. Дженни стояла за туалетным столиком, одетая только в бюстгальтер и трусики с оборками, и натягивала чулок. «Что-то ты рано», – сказала она, не поднимая глаз. «Только 7:30». Он закрыл дверь и посмотрел в окно. Ему уже не доставляло удовольствия видеть ее в таком виде. «Меня не будет несколько дней, Дженни. Я уезжаю прямо сейчас». Дженни, натягивая верхнюю часть чулка, быстро взглянула на его широкую спину. «О, я полагаю, не заключенная? Куда ты собрался?» Она потянулась за другим чулком, а голова ее заработала несколько дней. Что это точно означает? Неделя, 10 дней. Она почувствовала жар. «Не опасно ли будет пригласить Луи сюда?» – думала она. «Я занимаюсь 2 важными свидетелями», – сказал Конрад, поворачиваясь к ней. «Их нужно сохранить до суда. Окружной прокурор хочет, чтобы я присмотрел за ними». Она справилась со вторым чулком и встала. «Что происходит? С каких это пор ты стал сиделкой при свидетелях?» «Так получилось, что они очень важны, и им угрожает опасность», – коротко ответил он. «Меня не будет до пятницы, извини, Дженни, но так нужно». Она подошла к гардеробу и открыла его. «Ну что же, надо так надо», — сказала она безразлично. «Для меня мало что изменится. Я и так вижу тебя нечасто. Куда ты собираешься? Я напишу адрес», — сказал он, вытаскивая бумажник и находя старый конверт. «Это рядом с Батчервудом. и слушать Женю, это важно. Никто, кроме тебя, не должен знать, куда я уехал. Никому не говори, понятно?» «Кому ты думаешь, я могу рассказать?» — сказала она, насмешливо закутываясь в шаль. «Ты говоришь так, будто я все время окружена людьми, а не остаюсь на ночь в этом скучном доме совсем одна». «Нечего говорить чепуху», — резко оборвал ее Конрад. «У тебя много друзей, ты знаешь это. И это потому, что ты не интересуешься дома. Ты предпочитаешь уходить». «Кто захочет заниматься кухней и стиркой, когда можно уйти?» — огрызнулась она. Конрад положил конверт в маленький ящичек в туалетном столике. «Я лучше соберу вещи», — сказал он, уходя от привычного скандала. «Что это за дурацкие свидетели, о которых тебе надо заботиться?» — спросила она, снова усаживаясь за столик. «Держу пари, что это женщины. Неважно, кто они», — коротко сказал он и начал поспешно укладывать вещи. «Я лучше оставлю тебе немного денег». Он положил несколько банкнот на камин. «Тебе должно хватить до пятницы». «Было бы слишком рискованно приглашать сюда Луи», — решила Дженни, подкрашивая губы. «Много любопытных соседей, но она сама могла пойти к нему». Она снова почувствовала жар. Он был как животное. Его любовь была грубой, эгоистичной и ненасытной. Он оставил ее синяками и задыхающейся, но полное желание оказаться снова в его жестких, мускулистых руках. «Мне нужно идти», — сказал Конрад, захлопывая чемодан. «Почему бы тебе не пригласить Бэй провести с тобой несколько дней? Мне не нравится, что я оставляю тебя здесь совсем одну». Женя таинственно улыбнулась. «Твое угрызение совести очень трогательно, дорогой. Учитывая, что ты оставляешь меня здесь по 15 часов в сутки, лишние несколько часов не повредят мне». «Бога ради, Женя, прекрати. Ты знаешь, что я работаю допоздна», — сказал он нетерпеливо. «Тогда тем более приятным развлечением для тебя будет быть рядом с какой-нибудь женщиной и держать ее за руку в каком-нибудь Батчервуде, не так ли?» Конор посмотрел на нее с отвращением. «Всего хорошего, Дженни». «Пока», — ответила она и повернулась к зеркалу. Она не пошевелилась, пока не услышала, как хлопнула парадная дверь. Потом она вскочила на ноги и побежала к окну. Конор уже отъезжал. С минуты она постояла у окна, сложив руки и закрыв глаза, наслаждаясь чувством свободы. Она будет 4 дня и 4 ночи одна. Она не собиралась упустить такой подарок. Она пересекла комнату и опустилась вниз к телефону. Набирая номер телефона Paradise Club, она заметила, что ее сердце начало дико стучать, а дыхание стало быстрым и прерывистым. Она достала сигарету, закурила и постаралась привести дыхание в порядок. «Попросите, пожалуйста, мистера Сейгеля», — сказала она, услышав женский голос. «Кто его спрашивает?» «Мистер Сейгель ожидает моего звонка. Соедините меня, пожалуйста», — резко сказала она. Она не собиралась называть телефонистки. «Обождите минуту». После долгой паузы раздался недовольный голос Сейгеля. «Кто это?» «Луи, это я, Дженни». «А, здорово. Что тебе нужно?» Этот безразличный голос ножом полоснул ее по сердцу. «Ты, кажется, не очень рад слышать мой голос», — спросила она. «Я занят. Так в чем дело?» «Он уехал на несколько дней», — сказала она. «Я совершенно свободна. Я думала, что тебе это может поинтересовать». Наступила пауза. Она почти слышала, как он думает. «Прекрасно», — сказал он наконец. Голос его по-прежнему был резким. «Ну, приходи сюда». «Ты хочешь сказать клуб?» «Конечно, приходи. Я закажу ужин». «Я не знаю, следует ли мне приходить туда. Можно мне прийти прямо к тебе, Луи?» «Приходи в клуб», — сказал он раздраженно. «Встретимся до 9. Пока». Он повесил трубку. Женя медленно положила трубку. Он вел себя совсем не так, как она надеялась. Но ей было все равно, даже если он поймет, что она просто вешается ему на шею. Его животная грубость восхищала ее. Она хотела только снова оказаться в его объятиях, чтобы с ней обращались как с уличной девкой, оставляя синяки и изнеможения. Это был опыт, которого у нее до этого не было. Опыт, который она должна иметь. Сейгель шел по коридору к своему кабинету с мрачным лицом. Последние 3 дня он каждую минуту ожидал сообщения Маккейна, что на его арест выдан орден. Но Маккейн не звонил, и это заставляло Сейгеля нервничать и выводило его из равновесия. Беспокоило его и то, что Голович полностью отстранил его от дел. Но он сам был хорош. Он сказал, что сам займется Вайнером. И что произошло? Ничего, ничего хорошего. В руках окружного прокурора были девушка и Вайнер. Вероятно, они уже выболтали все, что знали. Если бы он мог действовать по своему усмотрению, то уже давно бы был в Нью-Йорке. Но Голович приказал ему оставаться на месте. «Пока не о чем беспокоиться», — сказал Голович. «С этой стороны нас прикрывает Маккен. Когда Форест решит что-либо предпринять, тогда и будем смываться. Не раньше». Сейгель повернул ручку двери своего кабинета и распахнул дверь. Он вошел и сразу остановился, когда увидел Головича, сидящего за своим столом. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Сейгель, закрывая дверь. «Ожидаю», — спокойно ответил тот. Последние 3 дня оказались на нем. Его сероватое лицо обвисло, под глазами появились мешки. Голович понимал, какой опасности подвергалась организация, и его изощренный ум беспристрастно пытался найти легальный выход из положения, но такого выхода не находилось. Единственное, что могло спасти положение, это не дать девушке и Вайнеру давать показания, которые могли бы разрушить его будущее королевство. Их нужно было утихомирить, и утихомирить навсегда. Слишком поздно он понял, что Сеги ненадежный человек, что его люди – это безмозглые убийцы, которые не смогут добраться до тех двоих, задержанных Форестом. В конце концов, Голович принял решение, которое нанесло урон его гордости и ослабило его положение. Он связался с синдикатом и сообщил, что не может контролировать ситуацию, попросил помощи. «Ожидаешь?» – заворчал Сегель, усаживаясь в кресло. «И чего ж ты ожидаешь?» – Голович взглянул на часы. «Я ожидаю Феррари. Он должен быть минута на минуту». Сегель нахмурился. «Феррари? Какого Феррари?» «Вита Феррари», – ответил Голович. Сегель застыл в кресле. Его большие руки так сильно сжали ручки кресла, что выступили белые костистые суставы. Его загорелое лицо покрылось пятнами. Стало сначала красным, потом побелело. Он наполовину подался из своего кресла. «Вита Феррари? Он не нужен?» «Нужен. Но зачем? Что за глупости? Почему он будет здесь?» Голович пристально посмотрел на него. Его маленькие черные глазки блестели, как стеклянные бусинки. «Я попросил его приехать». Сегель медленно встал. «Ты что, с ума сошел? Попросил Феррари приехать сюда? Почему? А кто еще, по-твоему, может справиться со всей этой заварухой?» – спросил Голович. «Ты что ли? Ты думаешь, что сможешь справиться? Но Феррари...» «Если эти двое начнут давать показания на суде, с нами будет покончено. Их нужно заставить молчать. Ты уже пробовал это сделать. Я тоже. Мы оба провалились. Мы больше не имеем права на неудачу. Поэтому я и попросил синдикат прислать Феррари. Они сказали, что я поступил правильно». «А что скажет Мауров?» – спросил Сегель, облизывая пересохшие губы. «Ты же знаешь, что он не потерпит, чтобы на его территории был человек синдиката. Маурера здесь нет. Если бы он остался, может быть, нам не пришлось бы просить прислать нам Феррари. Но он не остался. Сейчас мне нужно спасать организацию. Есть ли только один человек, который сможет это сделать для меня? Феррари». Имя Вита Феррари вызвало у Сегеля такой ужас, какой вызывал великий инквизитор у средневековых еретиков. Вита Феррари был палачом организации, а его жестокости, безжалостности, его преступлениях и кровожадности ходили фантастические и невероятные рассказы. Он стал легендарной фигурой в преступном мире. Сегель знал, что если он когда-нибудь оступится, то именно Феррари будет послан синдикатом, чтобы убить его. Попросить прислать сюда Феррари – это все равно, чтобы попросить смерть нанести визит. Сегель с ужасом смотрел на Головича. «Ты, должно быть, сошел с ума», – сказал он. «Либо он, либо организация. Я не хотел приглашать его. Если бы я знал, что смогу сам со всем этим справиться, неужели ты вопрощаешь, что послал бы за ним?» Сегель хотел что-то сказать, но в этот момент раздался стук в дверь. Он повернулся. Глаза у него стали напряженные и испуганные. «Войдите», – сказал Голович. Показался датчик. У него было белое, оцепеневшее лицо человека, редко бывающего на солнце. «Тут вас спрашивает какой-то тип», – сказал он Головичу. «Он говорит, что вы его ждете». Голович побледнел и медленно кивнул головой. «Хорошо, впусти его». Датчик вопросительно посмотрел на Сегеля, но тот отвернулся. Датчик проковырял через комнату и открыл дверь, ведущую в соседний кабинет. «Входите», – услышал Сегель, как он пригласил кого-то. Сегель стоя ожидал его бьющимся сердцем. Хотя он много раз слышал имя Феррари за время своего преступной жизни, но ни разу не видел ни его самого, ни его фотографии. Однако в его голове сложился его образ. Он представлял его огромным, неотесанным, мощным, грубым и свирепым. С такой репутацией, которую имел Феррари, можно было выглядеть, по мнению Сегеля, именно так. И когда Вита Феррари спокойно вошел в комнату, Сегель был потрясен. Феррари оказался на дюйм или около того ниже 5 футов, почти карлик, и, казалось, состоял только из кожи и костей. Черная визитка висела на нем так, будто ее повесили на проволочный манекен. Сегель сразу же поразила совершенно необычная манера передвигаться, присущая Феррари. Казалось, он скользит по паркету бесшумно и плавно, как призрак. А когда Сегель взглянул в его лицо, оно снова напомнило ему призрак. Лицо Феррари было клинообразным. У него был широкий лоб и узкий квадратный подбородок. Нос крючковатый и слишком большой. Доставал почти до рта, лишенного губ. Желтая кожа обтягивала скулы так плотно, что делала видимую структуру черепа. И в целом голова напоминала голову мертвого человека. Его глазки были так глубоко спрятаны в глазнице, что были почти невидимы. Но когда Сегель внимательно присмотрелся, то ему показалось, что он глядит в неподвижные глаза воскового портрета. Головищ и Сейгель были так поражены неожиданной внешностью Феррари, что молча смотрели на него, не способные произнести ни слова. Феррари снял свою черную шляпу, и его темные густые волосы лишь слегка посидели на висках. Он положил шляпу на стул, а сам сел в кресло, где до этого сидел Сейгель. «Мужчина и женщина, как я понял», — сказал он. У него был странно низкий голос, от которого у Сейгеля мурашки забегали по спине. Такой голос можно было бы услышать только на спиритическом сеансе у медиума. Головищ поспешно взял себя в руки. «Я очень рад, что вы здесь», — сказал он и тут же понял, что издевается напрасно. «Очень хорошо, что Большой Джо... Где они?» — прервал его Феррари, сверля глазами. Головищ поперхнулся и стал заикаться. Он беспомощно взглянул на Сейгеля. «Вы имеете в виду тех двоих, о которых вы приехали позаботиться?» — спросил Сейгель дрожащим голосом. «А кого же еще?» — нетерпеливо сказал Феррари. «Где они? Или вы не знаете?» «Они в охотничьем домике, в Батчервуде», — поспешно ответил Головищ, получивший только сегодня утром подробную информацию от Маккена. «У меня есть карта». Он выбрал из ящика стола нужную папку, достал аккуратно составленный план и протянул его через стол Феррари. Тот взял план, сложил его вчетверо и положил в карман, даже мельком не посмотрев. «Как бы вы хотели, чтобы я убил их?» «Это я полностью оставляю на ваше усмотрение», — посмеясь сказал Головищ. «Но важно, чтобы казалось, что они умерли случайно». «Когда они должны умереть?» — спросил Феррари, продолжая сидеть. «Не лучше ли сначала обсудить, как добраться до них?» — предложил Головищ, задетый наглым тоном убийца. «Если бы все это было так просто, я бы за вами не посылал. Их охраняют днем и ночью. Никто не может подойти близко к домику незамеченным. Целое подразделение полиции с собаками и прожекторами охраняет все подступы. 6 специально отобранных детективов, все прекрасные стрелки, по очереди охраняют этих двоих. 2 женщины-детектива ни на минуту не расстаются с Фрэнсис Кольман, даже когда она спит. Таким же образом, 2 детектива охраняют Вайнера. Неважно, когда они умрут, гораздо важнее, как мы доберемся до них». Феррари пробежал по носу костлявым пальцем по всей его длине, рассматривая Головища как ученый, который рассматривает неизвестный микроб. «Я вас спросил, когда им нужно умереть?» — повторил он свой вопрос. Головищ посмотрел на Сейгеля и пожал жирными плечами. «Как можно быстрее?» — резко ответил он. «Очень хорошо. Когда я изучу карту и осмотрю местность, я сообщу вам дату», — сказал Феррари, говоря по-английски медленно и старательно, заметным итальянским акцентом. «Вероятно, это будет через 2 дня». «Это значит, что убьете их через 2 дня?» — воскликнул Сейгель. «Это невозможно». «Возможно, они оба не умрут через 2 дня», — сказал Феррари. «Но один из них непременно умрет к тому времени». «Они могли бы умереть через 2 дня, если бы вы не настаивали, чтобы их смерть выглядела случайно. Если 2 человека так быстро и одновременно умирают, получается невероятное совпадение. Вы совершенно уверены, что их смерть должна выглядеть случайной?» «Это весьма существенно», — сказал Головищ, втайне радуясь, что сделал задачу Феррари более трудной. «Если газеты заподозрят, что они были убиты, то поднимется такой вой, что начнется расследование. Мы не должны этого позволить». «Хорошо». Феррари провел своей хрящевидной рукой по волосам. «Очень хорошо. Один из них исчезнет через 2 дня или через 3. Когда мы выполним первую часть работы, нам придется подумать, что делать с другой». «Вы простите мне мой скептицизм», — сухо сказал Головищ, «но мы здесь обсудили все средства и пути, как добраться до них, но решение найти не удалось. Вы же говорите так, как будто эта работа уже сделана, а вы еще даже не изучили место действия». Феррари снова пробежался пальцем по носу. Похоже, это было его привычкой. «Но я специалист», — спокойно сказал он, — «а вы любители. Вы неверно подошли к своей работе. Вы смотрели на трудности. Вы сами себе говорили, что это невозможно. Вы сами нанесли себе поражение, а не ситуация заставила вас признать поражение». Феррари откинулся назад, сцепив костлявые пальцы на коленях. «Он смотрит, как никто другой в мире», — думал Сейгель, наблюдая за ним в каком-то состоянии болезненного восхищения. «Я же приступил к работе уверенно, у меня не было неудач, и я не собираюсь их терпеть. Мне приходилось выполнять и более сложную работу, чем это». «Это очень серьезная работа», — сказал Сейгель, пытаясь поймать взгляд этих глубоко запавших глаз, которые казались дырами в мозг. «Вам сильно повезет, если вы доберетесь хотя бы до одного из них, не говоря уже об обоих». Феррари подался вперед и улыбнулся. Зубы у него были большие, желтые и испорченные. Он напоминал Сейгелю злобную лошадь, протягивающую морду, чтобы укусить. «Удача ни при чем», — сказал Феррари. «Если бы я рассчитывал на нее, я бы никогда ничего не добился. Я говорю вам, они оба умрут. Я гарантирую это. Я не надеюсь, что вы поверите мне на слово. Ждите и смотрите. Не забывайте, что я вам уже сказал. Когда я берусь за работу, я делаю ее. У меня не было провалов и никогда не будет. Слушая его, Голович почувствовал, как стало уменьшаться то тошнотворное напряжение, которое он испытывал с того самого момента, как узнал, что девушка с Вайнером в руках Конрада. У него вдруг появилось предчувствие, что этот маленький, ужасный человек спасет его королевство.